Глава 90. Файлы Twitter. Twitter, декабрь 2022 года. Мэтт Тайби. «Вы хотите, чтобы я настучал на вашу компанию?» — с некоторым недоверием спросил у Маска журналист Мэтт Тайби. «Флаг вам в руки», — ответил Маск. «Это не экскурсия по Северной Корее. Вы вольны делать то, что сочтете нужным». С годами модераторы контента Twitter все активнее блокировали высказывания, которые считали вредоносными. В зависимости от мировоззрения люди занимали по отношению к этому одну из трех позиций. Первое. Это похвальная попытка предотвратить распространение ложной информации, которая опасна с медицинской точки зрения, подрывает демократию, стимулирует насилие, разжигает ненависть или поддерживает мошенничество. Второе. Это изначально благородная, но слишком далеко зашедшая попытка подавлять мнения, которые идут вразрез с господствующими медицинскими и политическими установками, либо оскорбляют чрезмерно чувствительных сотрудников Twitter, придерживающихся прогрессивных и воукистских взглядов. Или третье — это тайный заговор, в который деятели теневого правительства вступили с крупнейшими технологическими компаниями и традиционными медиа ради сохранения своей власти. Маск обычно придерживался второй позиции, но периодически у него возникали мрачные подозрения, из-за которых он тяготел к третьей. «Такое впечатление, что многое здесь замалчивается», — сказал он однажды Дэвиду Саксу, разделяющему его антивоукистские настроения. «Здесь многое нечисто». Сакс посоветовал ему поговорить с Тайби, который ранее писал для журнала Rolling Stone и других изданий. Тайби не принадлежал ни к одному из политических лагерей. Он был готов и даже жаждал бросать вызов устоявшимся элитам. Маск не знал его, но в конце ноября пригласил в штаб-квартиру Twitter. «Похоже, он один из тех, кто не боится задевать людей», — говорит Маск, и для него, в отличие от большинства, это искренний комплимент. Он предложил Тайби поработать в офисе Twitter и изучить старые файлы, письма и сообщения в Slack, созданные и отправленные сотрудниками компании, которые решали вопросы о модерации контента. Так начался проект, который получил название «Файлы Twitter», и мог и должен был стать здоровым упражнением в прозрачности, подходящим для трезвого рассуждения о предвзятости медиа и сложностях модерации контента. Но оказался втянут в водоворот, вынуждающий людей спасаться в стане единомышленников на каждом ток-шоу и при каждом упоминании об этом в социальных сетях. Маск помог разжечь огонь, когда радостно замахал руками и возвестил о грядущих разоблачительных тредах, разместив в Твиттере эмодзи с попкорном и фейерверками. «Это битва за будущее цивилизации», — написал он. «Если свобода слова утрачена даже в Америке, впереди нас ждет только тирания». Когда 2 декабря первый доклад Тайби был подготовлен к публикации, Маск ненадолго улетел в Новый Орлеан, где у него состоялась тайная встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По иронии судьбы, они как раз обсуждали, как Твиттер собирается соблюдать принятые в Европе законы о недопустимости риторики ненависти. В последний момент с публикацией Тайби возникли юридические сложности, поэтому обнародование доклада пришлось отложить до тех пор, пока Маск не завершил переговоры с Макроном и не надавил на собственных юристов. В первом треде из 37 твитов Тайби показал, как Твиттер настраивал для политиков, ФБР и разведывательных служб специальные системы, чтобы они отмечали, какие твиты должны рассматриваться как кандидаты на удаление. В частности, Тайби включил в отчет сообщение 2020 года, когда Йоэль Рот и другие сотрудники Twitter обсуждали, блокировать ли ссылки на вышедшую в газете «Нью-Йорк-Пост» статью о ноутбуке, который предположительно потерял сын Джо Байдена Хантер, что в итоге оказалось правдой. Сообщения свидетельствовали, что многие сотрудники пытались найти повод для блокировки любых упоминаний об этой статье. Например, они утверждали, что такие публикации нарушают правила, запрещающие использование материалов, полученных путем взлома, или могут быть частью российской кампании по дезинформации. Это были слабые прикрытия для цензуры, и впоследствии и Рот, и Джек Дорси признали, что блокировка статьи была ошибкой. Об этих и других разоблачениях Тайби рассказали некоторые ведущие новостные организации, включая канал Fox News. Но большинство традиционной прессы признало их пшиком, что нашло отражение в соответствующем хэштеге «NothingBurger». Когда разразился скандал с ноутбуком, Джо Байден не занимал никакого государственного поста, поэтому запросы на блокировку твитов не обличали ни напрямую правительственную цензуру, ни вопиющие нарушения первой поправки Конституции США. Первая поправка гарантирует гражданам США право на свободу вероисповедания и слова, а также на свободу прессы и собраний. Многие запросы от команды Байдена, сделанные по стандартным каналам Twitter, были вполне обоснованы. Так, среди них была просьба удалить пост бывшего актера Джеймса Вудса, который опубликовал непристойные селфи с ноутбука Хантера Байдена. Посвященная этому статья на сайте The Bulwark вышла под заголовком «Нет, Конституция не гарантирует вам право публиковать дикпики Хантера Байдена в Твиттере». Но в тредах Тайби обнаружилась и более значимая информация. Твиттер фактически сотрудничал с ФБР и другими государственными организациями, позволяя им предлагать контент на удаление. Множество государственных правоохранительных органов, по сути, руководят Твиттер как невольным подрядчиком, написал Тайби. На мой взгляд, дело обстояло несколько иначе. Часто Твиттер выступал в качестве добровольного подрядчика. Вместо того, чтобы бить тревогу, когда давление со стороны государства становилось слишком велико, руководители Твиттер, похоже, с готовностью шли на уступки. Раскрытые Тайби данные иллюстрировали проблематичный, но неудивительный факт. Модераторы Твиттер были склонны блокировать истории, играющие на руку Трампу. Более 98% пожертвований, которые делали сотрудники компании, направлялись демократам. В одном случае речь шла об обвинениях ФБР в шпионаже за компанией Трампа. Ведущих СМИ написали, что подобные обвинения раздуваются российскими ботами и фабриками троллей. Йоэль Рот за кулисами призывал Твиттер к честности. «Я только что изучил эти аккаунты», — написал он в служебной записке. «Ни один из них не имеет никаких признаков связи с Россией». Тем не менее, руководители Twitter не стали ставить под сомнение укоренившийся нарратив о российском вмешательстве в выборы или «Рашагейте». Стоит кое-что сказать о том, как социальные сети разбивают людей на лагеря. Тайби — политически независимый иконоборец, но, подписавшись на него в Твиттере, я заметил, как алгоритмы платформы могут подкреплять идеологическую разбивку, отправляя людей в информационные пузыри крайне левым или к крайне правым. В разделе «Вам также может понравиться» у меня сразу же появились аккаунты Роджера Стоуна, Джеймса Вудса и Лорен Боберт. Все перечисленные американские деятели поддерживают Республиканскую партию США. Роджер Стоун родился в 1952 году, политический консультант и лоббист. Джеймс Вудс родился в 1947 году, актер. Лорен Боберт родилась в 1986 году, политик и бизнесвумен, член Палаты представителей США. Барри Вайс. Вечером 2 декабря Барри Вайс сидела у дома в Лос-Анджелесе со своей женой Нелли Боулс, читала файлы Twitter, которые публиковал Тайби, и завидовала ему. «Это идеальная история для нас», — думала она. Именно тогда она получила от Маска неожиданное сообщение. Он просил ее срочно прилететь в Сан-Франциско. Как и Тайби, Вайс была независимой журналисткой и не принадлежала ни к одному из идеологических лагерей. Как и Маск, Тайби и Вайс работали под знаменем свободы слова, выступая против того, что считали прогрессивным воукизмом, порождающим сверхкритичную культуру отмены, особенно в ведущих СМИ и элитарных образовательных учреждениях. Вайс называет себя умеренным либералом, озабоченным ограничением свободы слова со стороны крайне левых. Она редактировала передовицы Wall Street Journal и New York Times, а затем собрала группу независимых журналистов и создала на платформе Substack распространяемую по подписке рассылку The Free Press. Маск встретился с ней несколько месяцев назад, когда давал интервью Сэму Альтману, вместе с ним основавшему OpenAI на конференции Allen & Company в Сан-Вали. Она прошла за кулисы, чтобы сказать, как рада, что он пытается купить Twitter, и они обменялись парой слов. Когда в начале декабря Тайби готовился к публикации своих файлов Twitter, Маск понял, что одному журналисту не справиться с таким огромным объемом материала. Его инвестор, товарищ технарь и поборник свободы слова Марк Андриссен, посоветовал ему привлечь к делу Вайс, поэтому, сидя в самолете на обратном пути из Нового Орлеана, где он встречался с Макроном, Маск отправил Вайс неожиданное сообщение, которое она получила вечером 2 декабря. Вайс и Боулс, взяв с собой своего 3-месячного ребенка, поспешили на рейс до Сан-Франциско, который вылетал через 2 часа. Когда в 11 вечера в ту пятницу они поднялись на 10-й этаж штаб-квартиры Twitter, Маск стоял у кофемашины, одетый в синюю куртку проекта Starship. Он пребывал в приподнятом настроении и провел им экскурсию по зданию, показав запасы футболок «Оставайся пробужденным» и другие пережитки старого режима. «Эти варвары прорвались сквозь ворота и воруют мерч», — заявил он. Вайс показалось, что он напоминает ребенка, который только что купил магазин сладостей и не может поверить, что все это теперь принадлежит ему. Мушкетеры Росс Нордин и Джеймс Маск показали Вайс и Боулс некоторые компьютерные инструменты, чтобы работать с архивами компании Slack. Они сидели в штаб-квартире до 2 часов ночи, а затем Джеймс отвез их в гостиницу. Когда на следующее утро, в субботу, Вайс и Боулс пришли в офис Twitter, они снова обнаружили Маска, который по-прежнему ночевал на диване в библиотеке у кофемашины. Он завтракал хлопьями из бумажного стаканчика. 2 часа они сидели в переговорной комнате и обсуждали его планы на Twitter. «Зачем он это делает?» — спросили они. Сначала он ответил, что купил компанию вынужденно, хотя после апрельского предложения у него и появились сомнения. «Я, правда, не был уверен, хочу ли завершать покупку, но юристы сказали, что я должен это проглотить. И вот я здесь», — сказал он. Но затем Маск стал вдумчиво рассуждать о своем желании создать публичную площадку, где соблюдается свобода слова. «На кону стояло будущее цивилизации», — сказал он. «Рождаемость падает, полиция мыслей становится все сильнее». Он полагал, что полстраны не доверяет Твиттер, поскольку там подавляются определенные точки зрения. Чтобы справиться с этим, компании нужно обеспечить радикальную прозрачность. Перед нами стоит цель очиститься от всех прошлых грехов и начать с чистого листа. Я не просто так ночую в штаб-квартире Twitter. Ситуация критическая. «И ему почти веришь», — сказала мне впоследствии Вайс. В этом замечании не было яда, она говорила с искренней убежденностью. Однако, хотя Маску и удалось произвести на нее впечатление, она сохранила скепсис, который делал ее независимой журналисткой. В какой-то момент в ходе двухчасового разговора она спросила, как интересы Тесла в Китае могут повлиять на его руководство Twitter. Маску это не понравилось. Говорить предполагалось о другом. Вайс настаивала. Маск сказал, что Twitter действительно необходимо выбирать слова, когда речь заходит о Китае, поскольку бизнес Тесла нельзя ставить под угрозу. Он отметил, что преследование уйгуров в Китае не так однозначно. Вайс это насторожило. В конце концов, Боулс вступила в разговор, чтобы разрядить атмосферу парой шуток. Они перешли к другим вопросам. Ирония, или, по крайней мере, сложность ситуации, усугублялась тем, что Маску пришлось закончить общение и улететь в Вашингтон, где у него была назначена встреча с высокопоставленными правительственными чиновниками, темой которой должны были стать совершенно секретные вопросы о запуске спутников силами SpaceX. Вечером в пятницу Вайс и Боулс дружно взялись за работу с файлами Twitter, но в выходные зашли в тупик, поскольку им пока не предоставили инструменты, чтобы попасть в архив сообщений из Slack и электронных писем сотрудников. Настаивая на необходимости обеспечения конфиденциальности, юридический отдел не позволял им получить непосредственный доступ к файлам. В субботу им помогал вездесущий мушкетер Нордин, который открывал архивы на своем ноутбуке. Но в итоге он вымотался и проголодался, а дома у него скопилось грязное белье, и на следующий день он решил не приходить в офис. В конце концов, было воскресенье. Он пригласил Вайс и Боулс к себе в квартиру, откуда открывался вид на квартал Кастро в Сан-Франциско, и они принялись с его ноутбука просматривать сообщения в публичном канале Twitter Slack. Пока Вайс нажимала на юристов, чтобы они позволили сделать еще несколько поисковых запросов, ей позвонил заместитель начальника юридического отдела компании, который назвался Джимом. Она спросила фамилию, и он ответил «Бейкер». Вайс вспоминает: «У меня отвисла челюсть. Джим Бейкер возглавлял юридическую службу ФБР, и некоторые представители консервативных кругов не доверяли ему, поскольку он был вовлечен в целый ряд скандалов». «Какого хрена?» — написала она Маску. «Вы просите человека пробивать самого себя? Это ни в какие ворота не лезет». Маск взбесился. «Это типа как попросить Аль Капоне проверить свою же налоговую декларацию», — сказал он. Он вызвал Бейкера навстречу, и они схлестнулись по вопросу о том, какие гарантии конфиденциальности давало мировое соглашение между Twitter и Федеральной торговой комиссией. «Можете перечислить мне основные принципы этого мирового соглашения?» — спросил Маск. «Оно лежит прямо передо мной. Назовите мне хоть один из его пунктов». Дискуссия была обречена на провал. Бейкер хорошо разбирался в вопросе, но его ответы просто не могли удовлетворить Маска. И дело быстро кончилось увольнением. Фильтрация по видимости. Тайби и Вайс привлекли на помощь нескольких коллег и обосновались в душегубке без окон, которая благоухала немытыми мушкетерами и тайской едой. Джеймс и Росс, помогавшие им с цифровыми инструментами поиска, работали по 20 часов в день, и казалось, что у них скоро глаза вылезут из орбит. Иногда по вечерам Маск заходил в душегубку, съедал кое-что из остатков еды и пускался в долгие рассуждения. Изучая старые электронные письма и сообщения в Slack, отправленные сотрудниками Twitter, Вайс гадала, что подумала бы о людях, которые решили бы прочесть ее личную переписку. От этого ей становилось противно. Роз тоже был щепетилен. «Честно говоря, я хотел оказаться как можно дальше от того, чем они занимались», — говорит он. «Я вроде как пытался им помочь, но мне не хотелось в это впутываться. Я не слишком политизирован, а это дело очень плохо пахло». В одной из статей, которые Вайс с командой написала на основе файлов Twitter, описывалась фильтрация по видимости. Практика ограничивать охват определенных твитов или пользователей, чтобы они не занимали верхних строчек в поисковой выдаче и не признавались популярными. Крайним ее проявлением были так называемые теневые блокировки, при которых пользователи могли публиковать твиты и видеть их, но понятия не имели, что ни один другой пользователь платформы этих твитов не видит. С технической точки зрения Twitter не занимался явными теневыми блокировками, но использовал фильтрацию по видимости. Беседуя с Йоэлем Ротом, Маск лично принял такую идею как альтернативу полным блокировкам пользователей и несколько недель назад публично похвалил эту политику. Негативные и ненавистнические твиты будут максимально обесцениваться, а их распространение будет сдерживаться, поэтому Twitter не будет получать с них ни рекламных, ни других доходов, написал он. Эти твиты не будут попадаться на глаза, если не искать их специально. Проблема возникала при проведении фильтрации по видимости с политической предвзятостью. Вайс пришла к выводу, что модераторы Twitter вели себя гораздо агрессивнее при снижении охватов сообщений, написанных правыми. В компании был тайный черный список, а командам поручалось ограничивать охваты тем и аккаунтов, которые признавались нежелательными, написали Вайс с командой. Кроме того, Twitter, как и многие СМИ и образовательные организации, сузил определение допустимого дискурса. Люди, стоящие во главе этих институтов, ввели новые параметры, расширив определение таких слов, как «насилие», «вред» и «безопасность». Интересный пример показала эпидемия COVID. Одной крайностью была, очевидно, вредоносная медицинская дезинформация, например, продвижение народных средств и методов лечения, опасных для жизни. Но Вайс обнаружила, что в Twitter с готовностью ограничивали и охваты сообщений, которые не согласовывались с официальными высказываниями, включая вполне правомерное обсуждение таких вопросов, как вызывают ли мРНК-вакцины проблемы с сердцем, работает ли обязательное ношение масок и правда ли вирус появился из утечки из лаборатории в Китае. Так сотрудники Twitter поместили в черный список профессора Стэнфордского университета Джея Бхаттачарью, в результате чего его твиты не попадали в популярные, а их видимость была ограничена. Он организовал подписание петиции, в которой ряд ученых заявили, что введение карантина и закрытие школ принесет больше вреда, чем пользы. И эта спорная точка зрения в итоге получила некоторую состоятельность. Когда Вайс обнаружила, что Бхаттачарью ограничивали в охватах, Маск написал ему: «Добрый день. Можете приехать в эти выходные в штаб-квартиру Twitter, чтобы мы показали вам, что делал Twitter 1.0». Маск, который придерживался аналогичного мнения о карантине во время эпидемии COVID, проговорил с Бхаттачарьей почти час. Файлы Twitter подсветили развитие классической журналистики на протяжении последних 50 лет. Во времена Уотергейтского скандала и Вьетнамской войны журналисты, как правило, относились к ЦРУ, представителям армии и государственным чиновникам с подозрением или хотя бы со здравым скепсисом. Многие из них пришли в профессию, вдохновленные репортажами Дэвида Хальберстама и Нила Шиена из Вьетнама и статьями Боба Вудворта и Карла Бернстина об Уотергейтском скандале. Но, начиная с 1990-х годов и особенно после 11 сентября, уважаемые журналисты все чаще делились информацией и сотрудничали с высокопоставленными представителями правительства и разведки. Такие установки были скопированы в компаниях, владеющих социальными сетями, что подтверждается инструкциями, которые получали Twitter и другие технологические компании. Очевидно, у этих компаний не было особого выбора, становиться ли ключевыми элементами в мировом аппарате разведывательного и информационного контроля, написал Тайби. Но факты показывают, что их коллаборационистски настроенные руководители были только рады в этом участвовать. Думаю, вторая половина его предложения более правдива, чем первая. Файлы Twitter пролили свет на модерацию контента в компании, но также показали, какой трудной порой становится эта задача. ФБР, например, указывало Twitter на то, что некоторые аккаунты, размещающие негативные твиты о прививках и Украине, тайно контролируются российской разведкой. Если это было действительно так, имел ли Twitter основания для ограничения охвата этих аккаунтов? Как написал сам Тайби, это сложная дилемма о свободе слова.